Оратории Генделя послужили также образцами для реформаторских опер другого замечательного немецкого композитора – Глюка. В наши дни в различных странах были основаны генделевские общества, а в 1986 году в германском городе Карлсруэ была создана Международная генделевская академия. Тем не менее, всю жизнь композитору не раз приходилось переживать тяжелые минуты, тучи сгущались над ним то и дело. Темпераментный и независимый нрав, удивительная сверхчеловеческая плодовитость Генделя постоянно вызывали недовольство то у знати, то у богемы, то у кредиторов. После стремительных взлетов к вершинам славы он частенько оказывался на пороге разорения. Однако никогда не унывал, а на травлю и бойкотирование своих опер и ораторий отвечал сакраментальной фразой: «Ха, в пустом зале музыка звучит лучше!» И сочинял еще и еще, решив стать первейшим композитором Англии. Надо сказать, его упорная 35-летняя борьба за это звание увенчалась-таки безоговорочной победой. За неделю до смерти совершенно слепой Гендель вышел на сцену театра Ковент-Гарден руководить исполнением знаменитой оратории «Мессия». Он чувствовал приближение своего конца и всерьез хотел умереть в Страстную пятницу, надеясь соединиться с Господом Богом в день его воскресения. При этом Гендель дополнил ранее составленное завещание припиской: «Надеюсь, что я получу разрешение на то, чтобы меня, как частное лицо, погребли в Вестминстерском соборе». Оба его последних желания сбылись. Надгробие изображает его за работой в домашнем халате и без парика. Сжимая правой руке листы с нотами «Мессии», он опирается локтем на клавесин, покрытый ковром с бахромой. Таким ковром закрывала инструмент мать Генделя в его детстве, чтобы звуки музыки не слышал отец, который категорически возражал против того, чтобы сын стал музыкантом. А теперь мы расскажем несколько удивительных, иногда порой шутливых историй из жизни Генделя. Как-то раз ученый-секретарь Оксфордского университета сообщил Генделю, что ему присвоено почетное докторское звание, но за диплом доктора надо заплатить некоторую сумму. Гендель возмутился: «За то, чтобы стать коллегой этих болтунов, я должен еще и платить? Никогда!» Один из лондонских издателей сумел заработать приличную сумму, издав оперу Генделя «Ринальдо», но композитору перепала лишь незначительная часть этих денег. При этом Гендель написал издателю: «В следующий раз, чтобы никто не был обижен, вы напишете оперу, а я ее издам». Отец Генделя был недоволен слишком серьезным увлечением сына музыкой и неоднократно предупреждал юного музыканта: «Пристрастие к музыке презренно. Музыка – всего лишь баловство и развлечение для знатных господ. Если ты посвятишь свою жизнь разным музыкальным забавам, то довольно скоро и сам станешь их игрушкой. А вот если приобретешь почтенную профессию юриста, то до конца своих дней будешь всеми уважаемым человеком, а не каким-то клоуном с флейтой и скрипкой». К счастью, сама жизнь опровергла эти слова отца Генделя. Как-то раз, после вечерней прогулки с друзьями, Гендель, прощаясь, сказал: «До свидания, господа, я очень спешу поужинать». «В приятном обществе, надеемся?» — поинтересовались приятели. «Еще в каком? Будет двое. Я и жареный индюк». «Вы что же, маэстро, справитесь с целым индюком в одиночку?» «Да почему же в одиночку, милые? С картошкой и другими овощами».